Вместе с тем, я считаю своим долгом заявить, что главным вопросом является ускорение открытия Второго фронта во Франции. Как вы помните, открытие Второго фронта и вами, и господином Черчиллем допускалось еще в 1942 году. И во всяком случае, не позже, как весной этого года. После того, как советские войска провели всю зиму в напряженнейших боях и продолжают их еще сейчас, а Гитлер проводит новые крупные мероприятия по восстановлению и увеличению своей армии к весенним и летним операциям против СССР, нам особенно важно, чтобы удар Запада больше не откладывался, чтобы этот удар был нанесен весной или в начале лета. Я считаю нужным со всей настойчивостью предупредить с точки зрения интересов нашего общего дела о серьезной опасности дальнейшего промедления с открытием Второго фронта во Франции. Поэтому неопределенность как вашего ответа, так и ответа господина Черчилля по вопросу об открытии Второго фронта во Франции вызывает у меня тревогу, о которой я не могу умолчать. Однако и после этого обращения Лондон и Вашингтон продолжали уклоняться от прямого ответа на вопрос о конкретном сроке открытия Второго фронта. Бездействуя в Северной Африке и оттягивая все дальше вторжение во Францию, западные союзники не скупились на всякого рода театральные жесты, которые должны были создать видимость активности участников антигитлеровской коалиции. Одним из таких жестов была поездка в Москву в мае 1943 года Джозефа Дэвиса в качестве личного представителя президента Рузвельта. Фильм «Посла Дэвиса» с 1936 по 1938 год Дэвис был послом США в Советском Союзе, и его хорошо знали в Москве как человека, лояльно относящегося к нашей стране. Впоследствии он написал книгу «Миссия в Москву», по которой уже в годы войны в США был поставлен кинофильм. Отправляясь снова в советскую столицу в мае 1943 года, Дэвис попросил сделать на его самолете надпись «Миссия в Москву». Вокруг этой поездки в английской и американской прессе был поднят изрядный шум, как о демонстрации единства и сплоченности союзников, хотя по существу визит Дэвиса не дал каких-либо ощутимых результатов. Раздуванию сообщений об этой поездке немало способствовал и сам Дэвис, который, будучи склонен к саморекламе, не упускал случая порассуждать перед корреспондентами о значении своей миссии. Уже на аэродроме, где его встречала группа ответственных работников наркомандела и иностранных журналистов, Дэвис организовал импровизированную пресс-конференцию. Мне поручили сопровождать Дэвиса до особняка в переулке Островского, который был предоставлен в его распоряжение на время пребывания в Москве. По пути с аэродрома Дэвис рассказал, что привез важное послание от президента, главе советского правительства, а также захватил с собой только что вышедший фильм «Миссия в Москву», сделанный по его книге. После приема Дэвиса Сталином этот фильм в присутствии Дэвиса смотрели руководители советского правительства. Они изрядно потешались по поводу полного несходства актеров с персонажами, которых те изображали. Но в целом фильм был, несомненно, выдержан в дружественных тонах и сыграл свою роль в разоблачении предвзятых мнений о Советском Союзе, все еще имевших хождение в Соединенных Штатах. Некоторое время спустя фильм «Миссия в Москву» был показан на широком экране в нашей стране, вызвав интерес советской публики. Послание президента Рузвельта, которое привез с собой Дэвис, касалось перспектив личной встречи президента США и главы советского правительства. В нем говорилось: «Направляю вам это личное письмо с моим старым другом Джозефом Дэвисом. Оно касается лишь одного вопроса, о котором, по-моему, нам легче переговорить через нашего общего друга. Я хочу избежать трудностей, которые связаны как с конференциями с большим количеством участников, так и с медлительностью дипломатических переговоров.